Глава 12. Звезда или планета? «Ну вот и все», — говорит мне на другой день Расщепей, когда я пришла к нему. «Вот и все. Теперь отдохну месяц, полечусь немного, да пора приниматься и за новую работу. Я уже надумал кое-что, Симочка». И он ходит по комнате, ерошит легкие свои волосы, теребит себя за нос, останавливается, смотрит поверх меня. Это будет картина об очень простом нашем человеке, совсем незаметном. Так и будет называться. «Мелкий служащий». А душа у него, дай бог каждому. И он видит правду нашего дела. Он скромница, а как гражданин — гордец. Сам сыграю. А я слушаю его. И мне грустно, что кончилось что-то очень большое. И завтра мне уже не надо репетировать, мучиться, вести дневник Усти Бирюковой, лежать с примочками на обожженных глазах, падать с моей доброй гитары. Кончилось это необыкновенное время. Вот и все. Но Расщепей уже понял мое настроение. Его большие глаза всем своим синим огнем так и светят мне прямо в лицо. «Ну-ну, чего это вы скисли, сено солома? Погодите, давайте сядем и поговорим по душам». Он придвинул ко мне стул, сел боком, положив на спинку скрещенные руки, упираясь на них подбородком и внимательно глядя на меня. «Что, с Устьей расставаться жалко?» «А не надо. Устья должна остаться в вас. Но пусть она не держит вас, а толкает вперед дальше. Ведь Устья бы сама далеко пошла, не будь тогда жизнь такая проклятая. А вас судьба с Устьей не сравнить. Вон какое время вам на жизнь выпало. Как бы вам Устья позавидовала! И вы сами шагайте смело. А кино пока больше думать не надо. Учиться надо. Не топчитесь на месте. Толк в жизни из вас выйдет. А ходить к вам мне можно будет?» «Что за вопрос? Конечно, можно. Будем дружить по-старому. Никто пути пройденного у нас не отберет. Так в песне поется». Во всех газетах напечатаны огромные статьи о нашей картине. Все они расхваливают фильм, называют Расщепея крупнейшим мастером, блестящим художником, могучим талантом. Хвалят и меня за простоту и искренность. Когда я вернулась после первого показа картины домой, я нашла в комнате большую корзину цветов от Ирины Михайловны, маленький фотоаппарат, подарок Расщепея, и альбом, в котором были собраны фотографии всех участников фильма и увеличенные кадры сцен, где я была снята. Этот альбом прислали мне Лабардан и Павлуша. В школе теперь стали относиться ко мне совсем по-иному. Даже математик Антон Петрович как-то в перемену подошел к моей партии и сказал: «Вот видите, Крупицына, не такая уж страшная вещь эта математика, а при ваших способностях ничего не стоит идти все время с отличными оценками». Я, между прочим, был вчера в кино. Скажите, вы не знаете? Расщепей — это не родственник профессору Расщепею, который читал в Петербургском университете? Хотя тот, кажется, был Расщепейка. На уроке истории преподаватель говорил так: «Ну, что касается вопроса о пожаре Москвы во времена Наполеона, после которого город был почти целиком перестроен, то тут нам, я думаю, может рассказать что-нибудь интересное». Он делал паузу, глядел на меня. «Тут, я думаю, нам может рассказать что-нибудь интересное Крупицына, которая некоторым образом была очевидцем». И все в классе, обернувшись ко мне, по-хорошему смеялись. Ромка Каштан теперь тоже присмирел. И раз на улице я даже слышала, как он говорил одному парню из другой школы: «Вон, гляди, с того боку крайнее. Это Крупицына идет, Симка. Знаешь, которая Устью партизанку играет? Мужик сердитый видел? Она в нашем классе учится». 2 месяца не сходила с экрана наша картина. Кажется, не было человека в Москве, который бы не посмотрел ее. И бывало так, что какой-нибудь солидный дядя в трамвае долго пялил на меня глаза, силясь что-то припомнить. И потом уже у выходной двери вдруг решался и, перегнувшись ко мне, тихонько спрашивал: «Девочка, извиняюсь, это не вы в «Мужике сердитом»? Кино такое есть». А потом картину сняли с центральных экранов, и она стала постепенно уходить сперва за Бульварное кольцо, потом за Садовое, и совсем ушла из Москвы. А на Театральной площади уже стояли рекламные щиты какого-то нового фильма. И в школе стали постепенно забывать, что я была когда-то устьей-партизанкой. Я снова помирилась с Татой, ей нечему уже было завидовать. Но дружила я теперь главным образом с Катей Ваточкиной. Только учиться стала я немного лучше. И не потому, что считала это теперь каким-то своим особенным долгом, не ради чести, а просто расшевелил что-то во мне Александр Дмитриевич. В жизни оказалось много интереснейших вещей, о которых я не имела представления. Мне захотелось много знать, много сделать. Это было главное. А может быть, самое важное было в том, что теперь я поверила в себя, увидела, что могу пригодиться в жизни и участвовать в ней не хуже других. И в то же время росла во мне какая-то обидная тоска. Мне казалось, что прошла, и никогда уже не вернется самая лучшая полоса в моей жизни. Вот я снова самая обыкновенная школьница, ничем от других не отличающаяся, такая же, как все в нашем классе. А не вспоминать о том, что было, я не могла, да и нельзя было забыть об этом. Расщепей был слишком знаменит, о нем писали в газетах, он выступал по радио, в журналах я видела его портреты. Газеты писали о его планах, о новой, начатой им картине, и у меня росла обида. Вот теперь я ему уже не нужна, уехал и не вспомнит меня. А небось раньше, когда делал картину, так Симочка, Симочка. И бывали дни, когда все валилось у меня из рук. Я бралась за уроки, но вместо того, чтобы заниматься, рисовала в общей тетради фигурки Наполеона, гусарские кивера. Или вдруг мне приходило в голову, что вот сейчас где-нибудь идет наша картина, люди сидят в зале, смеются, волнуются, как Устья выберется из французского обоза, хлопает ее хитрой удачи, и никому-никому из них дела нет, что корпит сейчас это самое Устья над задачкой, а проклятый Икс никак, хоть ты лопни, не сходится с ответом. В один из таких вечеров я не выдержала и поехала к Расщепею. Когда я позвонила у знакомой двери, за ней раздался голос Ирины Михайловны. «Кто там?» «Аксима, входите, раздевайтесь. Только на меня не смотрите». Она впустила меня, а сама убежала, мягко шлепая ночными туфлями, и через минуту вернулась, кутаясь в пушистый купальный халат. Голова у нее была замотана вафельным полотенцем, словно челмой. «Никого нет, я одна и только что из ванны. Александр Дмитриевич на фабрике. Ежедневно, до ночи. Работа не ладится. Да и с дирекцией там у него что-то. Умоляю его хоть денек отдохнуть. Губит себя. Ну что вы встали? Заходите». Я стояла в нерешительности. «Нет, что ж, я тогда пойду». «Со мной, значит, не желаете водиться?» «Что вы, Ирина Михайловна, только... Нет, вы не думайте. Я просто вас очень не смею...» «Во-первых, пора уже сметь», — сказала она, как всегда, без улыбки. «Во-вторых, не рассуждайте. Проходите, будем пить чай с кексом. Устроим девичник». Мы сидели на широкой тахте, с ногами забравшись на нее, и пили чай с кексом на низеньком столике. Ирина Михайловна сбросила свой тюрбан. Тяжелая сырая коса упала ей на колени. И такой молодой, такой простой показалось мне... недоступная, всегда немножко подтянутая Ирина Михайловна, что я скоро по-хорошему разговорилась с ней. И так понемножку, слово за слово, я покаялась в своей обиде. Да, я-то хорошо знаю. «Как это трудно! Ох, как трудно!» — сказала она, и лицо ее стало вздрагивать все чаще и чаще. Я ведь, Сима, была актрисой. И говорили, хорошей актрисой. Я знаю, мне Александр Дмитриевич рассказывал. Только он про это не велел с вами говорить. Но а мы с вами поговорим тайком от него. Я очень хорошо понимаю ваше состояние, Сима. Только поддаваться самой себе не надо. Иногда, Сима, приходится себя за волосы подымать. Но у меня ничего не получается, Ирина Михайловна. За что не берусь, только... А откуда вы знаете? Вы разве за многое уже брались? Нет, я, наверное, ужасно неспособная. В кино у меня вышло, а больше я уже чувствую, ничего у меня в жизни не выйдет. Я уж чувствую. Ну зачем вы глупости говорите, Сима? Вы же умная девочка. Я не могу заниматься. Я все думаю и думаю. Мне даже иногда страшно делается, что я ничего не смогу. А устье партизанки тоже, верно, страшновато было уйти от жаркого костра в черный лес. А она пошла, знала, что надо, и пошла. Я думаю, что пионерка Сима не уступит партизанке устье, а? Нет, Ирина Михайловна, если бы только знали, если бы вы сами... А я, может быть, именно сама перебила меня Ирина Михайловна. Но мне было хуже, куда тяжелей. Ведь вас это только случайно захватило, и впереди у вас столько еще всего. А для меня в этом вся жизнь была, и пришлось бросить. Нельзя было больше сниматься. Видите этот тик? Как не лечилось, ничего. Ну и что ж, пришлось начинать жить заново. Вот стала изучать историю, с головой в это ушла. А мои знания очень пригодились Александру Дмитриевичу. И видите, ничего, справилась. Вот я и говорю, я имею право вам говорить. Трудно все это, но преодолимо. Она принесла кипу фотографий. Тут были девичьи карточки, с которых смотрели ее спокойные, широко открытые глаза, увеличенные кадры из картин с ее участием, снимки, сделанные во время путешествий с Расщепеем. Вот они вдвоем на борту океанского парохода, оба молодые, щеголеватые. Вот Расщепей, молоденький студент, а тут он уже в военной гимнастерке с красным бантом и портупеей. Я перебирала эти фотографии и видела, как редеют волосы, как густеют морщинки у глаз. Только взгляд не меняется. Вот такой же и на первых его снимках, ясный и горячий. Когда я уходила, Ирина Михайловна еще раз уже в дверях напутствовала меня. «Не цепляйтесь сейчас за это. Растите пока, там видно будет». «Не надо, Сима, милая, не надо. Думаете, мало у нас несчастных, которые возомнили себя? Бог весть чем. А потом всю жизнь мыкаются, завидуют чужой удаче». На меня очень сильно подействовал этот разговор. Все вспоминался он мне, вот как мы сидели и разговаривали, словно две подруги. Я взяла себя в руки, стала подгонять упущенное за последние дни в школе. Так прошла неделя, другая. Но тут встретился мне на улице Причалин. Он радушно приветствовал меня. «А, каково, великая Серафима, знаменитая Расщепеевка! Что ж, совсем забыла нас?» И дал мне билет во дворец кино. Там я встретилась кое с кем из знакомых по фабрике. Меня пригласили на завтрашний просмотр. И я зачастила туда. Расщепей встретил меня раз вечером в зале дворца кино. Крепко до боли взял за руку, отвел в сторону и очень сердито спросил меня. «Вы чего это тут околачиваетесь? Мне Павлуша говорил, что он вас тут... каждый день видит. Это еще что за новая мода?» Я молчала, высвобождая руку, и стояла вся красная, низко опустив голову. Он спросил меня, «Ну, как в школе дела идут? Пень-колода?» А что я могла ответить ему? Рассказать, как позавчера математик, ставя мне опять посредственно, грустно вздохнул и покачал головой? Сказать о том, как меня тянет сюда? крикнуть ему, что он сам дал мне эту сладкую отраву и приворожил к экрану, журчанию аппарата, свету Юпитера? Но я ничего не сказала. А через несколько дней я получила вызов на фабрику к Причалину. И Причалин сообщил мне, что он будет ставить веселую музыкальную комедию из колхозной жизни под названием «Музыка туш». Он звал меня сниматься в одной из главных ролей. «Но каково? У меня вы сможете пышнее раскрыться», — говорил он мне. «Расщепей, не в пику ему будь сказано, зажимает дарование, при нем не разгуляешься. У меня вам будет свободнее, сбросите оковы, и вам будет интересно еще раз сняться в совсем другой, очень пикантной роли. Сделаем картину «Конфетку»». Он причмокнул своими жирными губами. «А то что же это такое? Успех у вас был, и не использовать? Публика вас любит. Ковать, ковать надо железо. Я знаю Расщепея, он людей не жалеет. Отснял и до свидания. Ему дальше дела нет. А вам каково?» Потом Причалин протянул мне баночку с каким-то кремом. «Вот первым делом веснушки надо будет вывести. Я не Расщепей, у меня иные принципы. С веснушками надо будет расстаться. Но киваю». 4 дня я опять была сама не своя от радости. Ура, я снова буду сниматься. А на 5-й день меня в коридоре фабрики встретил Расщепей и зазвал к себе в кабинет. «Вас что это, Сима, Причалин сниматься зовет? Вы, конечно, можете меня не слушаться, это ваше дело. Но я этого Причалина, этот Трензель-Бубен, давно бы с фабрики погнал». «Не надо, Симочка, это неподходящее для вас дело, и ничего хорошего не получится. Он гад и проныра, он, Симочка, пустоглазый, разве вы не видите? У этих людей липкие и холодные руки. Они, когда за портфель берутся, так у портфелей то по коже пупырышки идут. В искусстве их надо истреблять безжалостно. Это штамповщики. У них и слова, и мысли, и чувства. Все под копирку». «Александр Дмитриевич», — робко возразила я, — «я не могу, мне очень хочется сниматься. Все равно уже. Я и занятия в школе запустила». Расщепей помрачнел. «Симочка, я понимаю, что это я первый сбил вас с панталыку. Так вы учились и учились. Но мы же с вами большое дело сделали. Какую картину нашему народу подарили? Ведь вся страна смотрит. А этот напустит пошлятины!» Я молчала. «Не надо вам с ним связываться, Симочка. Вот снялась раз и уже считает себя звездой. Давайте говорить прямо. Вы уже большая. Какая ж вы звезда? Вы в лучшем случае планета. Помните, я вам в экспедиции лекции читал? Планета. Своего сияния у вас нет. Попали в хорошую систему, засверкали и давали хороший, ровный, честный свет. А теперь вам надо учиться. Своими руками загребать жар, чтобы потом греть и освещать то дело, которое будет в вашей жизни главным делом, а не случайным. Понятно вам это?» «Александр Дмитриевич», — я заплакала. «Вы, конечно, рассердитесь, только я все равно буду сниматься. Вы сами учили, что надо все отдавать, если любишь искусство». «Ну вот!» — закричал он, вконец расстроившись. «Чтобы отдавать все, надо уже иметь что-то. Надо созреть сперва. Ну вот, например, когда женщина готовится стать матерью, она все свои силы, все жизненные соки свои ребенку отдает. Но организм должен быть зрелым, совершенно зрелым. А иначе это болезнь, уродство, бледная немощь». Я молчала.